Или Господь вот первый случай особо-то не знаю, как много говорил, а вот здесь очень серьезное дальше идет. А если же ты не согласишься отпустить, то вот я поражаю всю область твою жабами. И воспешит рака жабами, и они выйдут, и войдут в дом твой, и в спальню твою. Река жабами воспешит, первое, на что я обращаю внимание. И в спальню твою, и на постель твою, и в домы рабов твоих, и народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои, и на тебя, и на народ твой, и на всех рабов твоих зайдут жабы. Кто читает Писание, вы знаете, что жабы – это символ нечистых духов. Я перечитаю это место Писания. И видел я, Откровение 16-го трасса, и видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Вот почему существует опасность. И вы знаете, не сразу Бог сказал, жабы пойдут. Там сказал, кровь переложу, все, а потом сказал, жабы пойдут. То есть дать человек место злым духом своей жизни. И прежде всего в учении, река воскишит жабами. А это страшно. Я имею дело с такими людьми, как трудно они поддаются освобождению. Как легко работать с ними, когда уже враг займет. А самое главное, что проповедовать начинают, чтобы себя защитить, что-то можно, что-то нормально. Вот в чем дело. Я недавно, я не могу сказать то, что могу ошибиться во времени, может месяца два, может сколько, мне пришлось молиться с одной россиянкой. Это не с нашей области, это из России приехала сестра. Когда мы стали молиться, я смотрю, начинает язык выворачивать, одержимость. Я же понимаю вот эти признаки. И сразу во имя Иисуса Христа, дух кто ты? Молчание потом. Дух кто ты, как твое имя? Говорят, радость я. И я послушал, думаю, вот и туда. И понимаю, что дьявол лжец. Но понимаю и другое. Если я ему приказываю именем Господа, он обязан говорить правду. Я повторяю опять, во имя Иисуса, дух, как твое имя? Радость! Знаете, уже с раздражением, уже сказал, что радость. Думаю, ну как это понять? И вдруг такая мысль вообще, искусственная радость. Угу. Ты дух искусственной радости? Он расплылся в улыбке. Да, я дух искусственной радости. Я дух искусственной радости. Как вошел, когда она радовалась? И мне опять, уже я раскрыл рот. Думаю, ну как это? Мы все люди ищут радость, что тут удивительного? Когда вошел, когда радовалась? То спрашиваю, слушай, из какой-то церкви? Она говорит, а я уже перешла в другую церковь. Ну, начинала в той церкви, где свистят, кричат, где топают, где орут. Они так радовались. Вот почему Писание говорит, служите Господу со страхом и радуйтесь как? С трепетом. И радуйтесь с трепетом. Нам не надо искусственной радости, нам не надо поддельной радости. Если мы хотим радоваться, мы хотим радоваться в Духе Святом, за что благодарение Богу. Иначе... А там же так проповедуют, что если тебе нравится, то и Богу нравится. Ну это же глупо. Мало ли что мне нравится. И в чем сегодня сущность? Говорят, ну Бог-то мне ничего не говорит. Я часто провожу пример со своим сыном. Я его проводил не один раз. Когда я приезжаю домой, как увидит в окно, начинает мне корчить рожи. Начинает падать на пол, начинает орать. Я раз поглядел, два подумаю, но я его вылечу. Возьму ремень, свисту, как положено. Я эту болезнь быстро вышибу. Думаю, что ты, как нормальный себя ведешь какой-то. И Бог тут же мне задает вопрос. Говорит, а ты знаешь, почему он так делает? А говорю, не знаю. Он говорит, так радуется, когда тебя увидит. Что не знаешь, что делать. Ему мало нормального. Я его стал наказывать за это? Конечно, нет. Я бы его чувство разрушил бы. Он-то радуется. А я доволен тем, что он так делает? Недоволен? Недоволен? Но я его учу. Врань души. Ну зачем ты так делаешь? Ну выйдет кто-то поставит, скажет, ну не нормальный мальчик. И он, ну надо забываться. Иногда нормально, иногда начинает потом хоп, остановиться. Если Бог молчит, это совсем не значит, что он доволен. Просто возраст такой, когда нельзя сказать поглубже, не поймет человек. И это явление мы сегодня отмечаем. Вы помните, Павел сказал, я Бог еще много говорить вам. Ну что? Но вы не способны уместить, вы не способны слушать. И Господь медленно, постепенно, но у нас есть слово уже. Мы же можем поглядеть, что Богу нравится, а что Богу не нравится. Мы же можем увидеть, что Господь принимает, а что просто, ну понимает, что радость, понимает все, но тем не менее, говорит, исправляться надо. А мы часто говорим, ну если Богу было неугодно, то Бог бы мне сказал бы. А ты принял бы, если бы Бог сказал бы, это не по слову. И вот как сказать тогда? Бог говорит, а я понимаю слово по-своему. Говорю, это не от Бога, это не по слову. А слово-то, оказывается, я не знаю, как должно знать. Поэтому я очень хочу обратить сегодня на это внимание. И вы знаете, что вот из этого не буду, не хочу, говорит, жабы войдут в дом. Что такое дом? Это дети, это муж, это жена, да? Если бы там даже не было продолжения, то на этом можно было бы остановиться. Но первое, что начинается конфликт с детьми. Потом зайдут в спальню, а спальня – это уже муж и жена. Между ними начинаются конфликты. Кто это делает? Через непослушание жабы пошли. А даже, говорит, и на кровать твою. Что сегодня люди делают в отношении, как муж с женой, это ты сегодня, наверное, не перескажешь всего. Я немножко в курсе дела, потому что мне приходится раскапывать все эти вещи. Кто это делает? Жабы пошли. И что самое страшное? Руководитель не на своем месте, и из-за него на весь народ идет все, говорит, и на работу. А при чем рабы? А при том, что ты главный, ты старший. Что ты сделал? Через тебя пошло. Через твое понимание пошло. И отвечай. Конечно. Здесь все не остановилось на месте. Фараон понял. А Моисей сказал... Вот назначь время, я помолюсь, и жабы удалятся. И он помолился, жабы удалились. Но что было на этой земле? Вы помните, что дальше написано? А земля восмердела от этих жаб. И что долго-долго воняло после этого. Уже вроде все, покаялся, уже вроде бы, ну, помоли, жабы удалились. А последствия-то остаются... А начинается все, не буду, не хочу. Не буду. Он Бог говорит так, не буду. Причины на это есть свои. Мы, наверное, аргументируем себя, но для Бога это не аргументы. У мужа для жены аргументы, у жены для мужа. У пастора в церкви, у церкви к пастору, но это не для Бога, не перед Богом эти аргументы. Послушание и никаких разговоров не может быть. Написано. Следующее, на что я обращу внимание. Я на этом уже буду кончать. Это будет касаться уже более такого глубокого нашего личного. Я буду читать из 34 главы Иеремии. Слово, которое было к Иеремии, с 8 стиха читаю. Которое было к Иеремии от Господа. После того, как царь Сидекия заключил завет со всем народом, бывшим в Иерусалиме, чтобы объявить свободу, чтобы каждый отпустил на волю раба своего и рабу свою, еврея и евреянку, чтобы никто из них не держал в рабстве иудея брата своего. Вы скажете, а мы здесь при чем? Я просто добавлю, что израильтяне послушались. Они отпустили своих рабов. Ну, из тех, которых рабство взяли своих родных, не тех, которых купили за деньги. Тогда же было время, когда покупали рабов. Но те, которые рабство продали, отпустили. А потом, говорят, раздумали. И назад все вернули. Говорят, и обещатели имя мое. И Господь говорит, за то, что вы так делали, что вы сначала объявили свободу, а потом ее отняли, то я объявлю свободу, мечу вам подвергнуться. Вот за то, что вы так сделали. Слушай, мне для нас это значит. Очень много значит. Сегодня Господь хочет, чтобы мы не держали в рабстве друг друга. Скажите, какое рабство сегодня? А я вам скажу, какое рабство. Один брат свидетельствовал. Говорит, он пастор сам, но у него есть один член такой, который очень много бунтует. Он говорит так, я спокоен. Но когда этот брат появляется в собрании, я начинаю колотиться вот так. Он его держит в страхе и в рабстве. Вы сейчас меня понимаете, что я говорю? Я очень хочу, чтобы вы были свободны в отношении друг друга. Чтобы могли свободно поговорить откровенно. Свободно сесть рядом. Где то рабство, я не знаю. Может быть, обидели друг друга. Может, взяли деньги, да не отдали. Один не может отдать, другой не хочет простить. И держат друг друга в рабстве. Вы не свободные? Вот вы меня понимаете, о чем я говорю? Мы не свободные. Вот нет этой сестры. Свободен. Появилась. Не свободен. То рабство. Это не в прямом смысле слова рабство. Но это люди, которые создают дискомфорт в отношении друг друга. Я сегодня прошу вас на основании Писания, иначе жабы пойдут. Дайте свободу друг другу. Может быть, это будет касаться потерь каких-то ваших. Но зато вы будете свободны, и другие будут свободны. Это самое главное. Если простить надо, простите. И не говорите так, простить прощаю, но я век не забуду. Это не прощение. Я, допустим, понимаю, я понимаю другое. Если был какой-то конфликт, и вы простили, то все-таки самое первое время вы довериться друг другу не сможете. Но с другой стороны, вы ничего не имеете друг против друга. А то евангельское. Вы знаете, что Иисус Христос любил всех одинаково, правда? Но кто к нему ближе был, сам стремился, а то и он был к ним ближе. Но одну вещь написано так. Он себя не убирал и потому что знал, что в каждом. Но любить продолжал любить. Это немножко чуть-чуть, есть вот такой нюанс отклонения. Но с другой стороны, свобода. И сегодня, что Господь хочет, чтобы христиане, церкви были свободны. Чтобы вы были свободны в своем доме. Если муж идет домой, и жена его увидела, и уже в страхе, что он принесет. Не свободны вы в рабстве друг друга держите. Ну и хорошо слышите, понимаете? Если жена идет домой, а муж уже не знает, чего она придерется. Это рабство. Такого не должно быть. Что бы мы ни сделали. Если даже муж делал то, что ну, неприятно для жены, он должен понять, что жена поймет и правильно отреагирует. И не должно быть вот этого страха, животного страха. Я очень хочу, чтобы дети не держали родителей в страхе. А родители не держали в рабстве страха детей. Вы знаете, как часто родители несправедливы в отношении к детям? И как часто дети? Я почему это знаю? Это один из вопросов, который надо решать сегодня уже. 50-летние дети, они признаются, говорят, только тогда простила родителей, когда покаялась. Я не могла их простить, они ко мне были несправедливы. И это говорит человек, который 50-летний. Это не 8 лет, где справедливость еще у него своя. Это не 9. Это даже не 18, когда уже паспорт дают, но в голове еще пустота. Это человек, который 30, 40, 50 лет. И уже с позиции сегодняшнего разума понимает, что несправедливые родители были. Я не знаю, как это можно сделать. Но надо что-то делать, чтобы не держать друг друга в страхе и не держать в рабстве. Я помню, принимал исповедь в одной наркоманке. Она была очень сильно зависимая. И просто, чтобы разобраться, несколько служений пришлось с ней провести. И первое, что я выяснил, почему она сознание теряет, этот дух выдавил, как бы имя, страх. Страх. Когда она пришла еще через неделю, мне же надо было выяснить, откуда что началось. Это тоже так вот война, они не очень-то хотят говорить. И как вошел? Она выдавила мама. Сколько лет ей было? 4. И она мне после рассказывает. Настолько была жестокая мама, говорит, и я как девочка что-нибудь сделаю. И когда увижу, что мама идет, говорит, меня уже зуб на зуб не попадает. И вот когда я выросла, я начал ей мстить за это. Пошла наркотики, пьянство, блуд, чтобы матери отомстить. За то, что она в детстве так была жестокая. Это очень серьезные вещи. Я просто на то сегодня не обращаю внимания. Что об этом подумать надо на сегодняшний день. Чтобы не держать в рамке, чтобы ребенок мог признаться, чтобы мог спокойно сказать, что он делал. Дети часто боятся это делать, потому что родители неправильно поступают. Одна из них рассказывала, говорит, не справедливые родители. Я, говорит, как девочка, так, говорит, стараюсь. Вот скоро, говорит, мама придет с папой. Я, говорит, сделаю что, открывай дверь, улыбать, глянули. И кто тебя просил? Хозяйка нашлась. Кто тебя просил? Говорит, а мне как нож. Я ж так старалась, я так хотела. А они говорят, как на жопе. Говорю, да кто тебя просил? Вы меня понимаете? Может, и у вас когда-нибудь так было? Когда вы так старались, а тут раз, на тебе. Может, действительно сделал мне то, что надо? Надо было сказать, ну, хорошо, спасибо, но то можно было и не делать. Ты же понимаешь, делать-то ты сделала, но... Ты бы себе, значит, занавески повесила, ты мое платье порезала. Зачем это надо было делать тебе? Но ты старалась, чтобы красиво на окна было, но ты не понимала. И правильно, вот с этой точки зрения можно и возмутиться. Но надо понять, что ты, человечек маленький, хотел. Какой смысл был в том, что он делал. Дорогие мои братья и сестры, постарайтесь сегодня не сказать «не хочу» и «не буду», чтобы отпустить своих на свободу, которых, может быть, держите где-то под пятой, в распе и так далее, и так далее. Позже, что это не буду, могут пойти жабы. Это не шутка. И я сегодня не просто что-то придумал такое, чтобы удивить вас чем-то или сразить. Я просто хочу, чтобы такого не было. Описание говорит прямо, ходите во спасение, а через не буду, постепенно потирать можете. Не хочу, не буду, надо говорить, не могу, но на самом деле то не могу, а не хочу. Поэтому будем молиться, пусть Господь сегодня благословит нас. И давайте обратим сегодня на это внимание, чтобы больше никто вам таких страшных проповедей не говорил, про жабу, про бесов, то сегодня всех пустите на свободу, покайтесь, и никто вам говорить не будет больше. Гарантия! Но если этого не сделается, то найдется еще другой Николай Яковлевич, может, еще построже скажем. Что не делается. Что из этого вот проблемы бывают. Это трудности. И больше трудно, тяжело, очень тяжело. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. И пусть милость Господь не будет с нами. Мы благодарим Тебя за то, что, Господи, Ты пролил свою святую кровь за нас. Поэтому у нас есть надежда, что изменится жизнь наша, что, Господи, путь наш будет твердым и уверенным, что мы не будем, Господь, ступать направо или налево, но будем строго следовать тем курсам, которые Ты указываешь через Твое святое божественное слово, которое не может подвергнуться никаким изменениям. Ибо Ты сам сказал о себе, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому, Боже, великий и всемогущий, мы еще раз благодарим Тебя за то, что Ты дал нам спасение, и дал нам его не по делам нашим, не по заслугам, а просто так, по Твоей великой любви. И Ты, Господи, дал нам ту святость и праведность, которая от Тебя, которая устраивает Твоего Отца, который готовит небесное царство, которое впрочем уже приготовлено, но Ты готовишь нас, чтобы мы однажды вошли в те вечные обители, которые Ты приготовил для Твоего народа, как для любящих Тебя. Поэтому, Отец, Ты сегодня помог нам через Твое святое слово просмотреть нашу жизнь. И если, Господи, мы обнаружили на весах Твоей правды, под откровением Твоего Святого Духа, что у нас было что-то не так в нашей жизни, то, Господь, мы уже не можем прожить наново эту жизнь. Мы не можем, Господь, возить все назад. Но мы сегодня просим у Тебя прощения за то, что было. И мы не хотим, чтобы эти, Господи, цепи, они спутывали нас по рукам и ногам. Мы хотим быть свободными. Мы никогда не хотим говорить Тебе «нет, не буду, не хочу». Господь, по нашей немощи, в нашей жизни так случалось и случается, но мы сегодня эту исповедуем перед Тобою. А Ты, Господь, сам сказал, что если мы исповедуем грехи наши, то Ты, будучи верен и праведен, простишь нам грехи наши и очистишь нас от всякой неправды. Поэтому, Господь, прости, омой нас и очисти в Твоей святой крови за все «нет», которые были сказаны в Твой адрес, за всякое непослушание прости. Прости, Господь, за то, что мы часто держали, а может быть и сегодня держим кого-то как в рабстве, что они от нас неспокойные, несвободные, не могут жить свободно в нашем присутствии. Господь, я не знаю, в чем заключается сущность этой несвободы, но я прошу Тебя, дай Твою святую милость. И вот Ты призвал нас к свободе, чтобы, Господи, самим быть свободными, чтобы никогда никого не держать в этом рабстве, Боже. Поэтому прости, если это было, прости, если это есть. Помоги избавиться от этого плена на будущее время. И пусть Твоя святая благодать продолжает свою работу над нами, Господь. Властвующим не каждого из нас, кто сегодня склонил свои колени перед лицом Твоим, и благослови щебли наши. Нам так трудно видеть наших близких и родных неспасенными, особенно тех, кто особенно дорог нашему щеплю. Это наши дети, это наши внуки, это наши мужья и жены, Боже. И еще до сегодняшнего дня они еще не склоняли колени, если у них нет будущего, то сделай милость с ними и благослови Твоим прощением. Дай им покаяние и жизнь вечную, Господь, и помоги, чтобы в этих семьях было видно открытое Твое благословение, чтобы они, Господи, понимали друг друга, чтобы муж мог умещать жену, чтобы жена могла умещать мужа, недостатки его и другие проблемы, Господь, чтобы дети повиновались родителям, чтобы родители не были жестоки к своим детям, Господь, дай эту милость нам, как Твоему народу, ибо Ты именно это хочешь видеть в стане Твоем, Господь. Поэтому благослови наших близких и родных и призови на путь спасения. И пусть церковь эта умножится прежде всего за счет наших родных и близких, и тех, кто дорог нашему сердцу по плоти, чтобы, Господи, не опоздать, чтобы, Боже, не молиться уже тогда, когда уже поздно будет. А сегодня еще есть время взывать к Тебе, время молиться. Время молиться прежде всего за своих близких и рядом, за соседей, которые очень часто очень хорошие люди, но они не имеют спасения. Боже, благослови их, открой им путь спасения. Ты знаешь жителей этого селения Ружаны, Господь, благослови. Я знаю, что здесь еще есть много людей, которых Ты хочешь спасти, и которые близки к этому, но которых что-то еще удерживает, неверие, сомнение, Господь. Но дай милость, чтобы еще многие могли призвать Твое чудесное и святое имя и получить спасение и жизнь вечную, Господь. Ты знаешь все. Ты знаешь и окрестности этого города Ружаны, деревни, которые заполнены неверующими людьми, которые не знают Тебя, Господь, благослови и воздвигни в этой церкви еще больше молитвенников, которые не молились бы теми обрядными молитвами или так, как все молятся, а чтобы это был труд во имя Твое, чтобы это было что-то гораздо больше, чем мы это имеем каждый день, Господь, потому сделай эту милость, ибо по молитвам Твоего народа Ты делаешь невозможное, Ты делаешь чудеса и знамения, поэтому, Господь, воздвигни таких молитвенников и дай милость, Господь, дай благосклонность властей этого города, церкви Твоей, дай милость Твою на дальнейшее время во всяком вопросе, который будет возникать, который нужно будет решать. Благослови, Господь, брата Юру, благослови его семью, благослови его помощников, и пусть Твоя святая милость умножит эту церковь многократно, во много раз, не все, пусть это будет сделано во имя Твое и для Твоей славы, а за сегодняшний день, за сегодняшнее богослужение, за истину Твою, прими от нас хвалу и благодарение, как и весь Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.